Глава 6. Ego te intus et in cute novi. Знаю тебя и под кожей, и снаружи. Перси. Сатиры. Композиционный прием, использованный Генри, состоит в том, чтобы начать рассказ с конца, довести его до начала и закончить серединой. Джером Кей Джером. Меф проснулся, когда что-то холодное коснулось его шеи. Он открыл глаза и понял. Одно неосторожное движение, и он станет на голову короче. У кровати с обнаженным клинком в руках стоял Ари. За окном вяло разгорался рахитичный зимний рассвет. Снег продолжал валить, и снежинки перед тем, как окончательно занять свое место в сугробах, с любопытством заглядывали в окно резиденции мрака. «Скверно, сеньор Помидор! Ты дрыхнешь, как молочный поросенок! Я трижды касался твоей щеки мечом, и всякий раз ты отмахивался от него и зарывался в подушку. Хорош воин, если это называется боевой интуицией, то я император Аляски». «Но я спал», — сказал Мефодий с вызовом. «А вот кочевряжиться не надо. Мой покойный муж очень любил этот борщ. Заметила старушка, нахлобучивая на голову воришки кастрюлю с кипящим варевом», — проговорил Арей. «Что, уже и спать нельзя?» «Сам делай выводы. Спящий страж — прекрасный объект для атаки. Неподвижен, безоружен. Даже если проснется, и меч окажется рядом, очень неудобное положение для защиты». Арей разжал руку, и меч исчез. Начальник русского отдела подошел к стене и сдернул простыню, закрывавшую одну из картин. Меф терпеть ее не мог, однако картинам полагалось висеть в каждом помещении резиденции на Большой Дмитровке. «Давненько я не видел это монументальное полотно. Подумать только! Лигул на третьем съезде партии самоубийц. Только ты не совсем правильно ее повесил», — с усмешкой произнес Арей. Уцепившись за стол, Легул болтался сверху и, видимо, возмущенно визжал, дергая ногами. Самоубийцы, столпившиеся уже внизу, на бывшем потолке, вежливо ждали, пока глава канцелярии разожмет пальцы. «Я переворачиваю ее каждую неделю», — похвастался Меф. «Чтобы дать малютке Легулу оценить радость полета? Очень заботливо с твоей стороны», — хмыкнул Арей. «А видишь вот этого самоубийцу слева? Ну, который собран по кусочкам на выходе из мясорубки?» «Это без головы который?» «Нет, рядом. Это сам художник. Легулу не понравилось, как у него прорисованы уши. Он почему-то убежден, что в жизни уши у него гораздо меньше». «Разве?» — усомнился Меф. «Ты случайно не тот художник? Он тоже мяукнул «разве» на замечание Легула. А теперь к делу. Где Эйдос Валькирия-одиночка? Почему я до сих пор его не вижу?» Меф улыбнулся торопливой, неловкой улыбкой человека, который хотел незаметно уйти из гостей, но его поймали на пороге. Отвечать не имело смысла. На риторические вопросы отвечают только дураки. «Мрак шлет депешу за депешей. Не усложняй курьерам жизнь. Очень скоро канцелярия может потерять терпение и просто прислать тебе дар. Понимаешь?» — спросил мечник, с каким-то странным сочувствием взглянув на Мефа. «Ну и пускай присылает», — сказал Меф легкомысленно. Арей провел языком по сухим губам. Меф узнал это движение. Быстрое, почти змеиное. Так Арей нередко делал, когда, высыпав на стол песчинки захваченных эйдосов, бережно сметал их гусиным пером к центру стола. «Боюсь, ты не представляешь последствий своих слов. Дарх по определению не может быть пуст, сказал мечник веско. Сердце мефа пропустило один такт. Затем два или три раза отработало ровно и пропустило еще один. Он понял. Пустой Дарх немедленно отберет у тебя твой собственный Эйдос. Странно, что Легул до сих пор не прокрутил эту комбинацию, протянул Арей, разглядывая болтавшегося на перевернутой картине горбуна. Тот, жадно прислушиваясь, перестал дергать ногами. Хотя я, кажется, догадываюсь, отчего он тянет. Вообрази себе ситуацию, при которой твой Эйдос оказывается в твоем же дарке. При этом раскладе ты добровольно отрекаешься от своей души. Фактически сам становишься собственным поработителем. В результате ты будешь, конечно, служить мраку. Но всему мраку, а не конкретно Легулу. Сейчас же наш малютка сам мечтает получить твой Эйдос в свой дар. Иметь Эйдос повелителя мрака в своем дархе — это уже кое-что. Ты будешь главой мрака, а Легул — твоим хозяином. Ощущаешь разницу? Есть такое дело. Ничто так не губит абсолютные идеи, как мелочный эгоизм, — прокомментировал Мир. Горбун гневно дрыгнул ногой и, разжав руки, шлепнулся на голову самоубийцам. Те, хотя и делали вид, что ловят, в последний момент расступились и позволили ему упасть. «В общем, не теряй времени, сеньор Помидор. Отправляйся за Эйдосом Валькирии», — сказал Арей настойчиво. Мефу стало жаль Валькирию. Он вспомнил ее лучистые, грустные глаза и как порхало копье в ее руках. Копье, которым она великодушно не нанесла ему ни одного действительно опасного удара, хотя могла бы нанести десяток. «Это нечестно. Получается, или я, или она», — подумал он. «А если не отдаст?» — спросил Мех с надеждой. «Я догадываюсь, что ситуация тебя не радует. Однако организация, в которой ты работаешь, мягко говоря, занимается неблаготворительностью. Не отдаст? Попроси получше». «Никогда не видел в магазине шутливый плакат «Купи у нас, или я застрелю этого пса». «Используй тот же принцип», — сказал Арей. Лицо мечника пожелтело от затаенной боли. Мефодий вспомнил, при каких обстоятельствах погибли его жена и дочь. И хотя он отомстил, месть не ослабила боль. «Странно другое». То, что после этой истории Арей не перешел на сторону света. Наверное, потому, что дорога крови и мести не ведет в райский сад, чей бы кровь ни была. Даже перебей Арей Легула и всех его соратников, он лишь занял бы их место, не более того. Арей сунул руку в карман и достал маленький стеклянный шар. «Держи», — приказал он. Меф осторожно взял. Шар был холодным. И, учитывая скромные размеры, неожиданно тяжелым. То, что находилось внутри, нельзя было назвать просто черным. Непроницаемый, холодный, сосущий мрак из глубин Тартра. «Брось его под ноги Валькирии и не забудь сам закрыть глаза. Выжди минуту, а затем можешь мне поверить, она отдаст тебе Эйдос, шлем». «И все, что ты захочешь», — сказал мечник. «Если все так просто, то почему этот шар не может бросить какой-нибудь комиссионер?» — спросил Мир. Арей ухмыльнулся. «Нашел, где искать героев. Копье Валькирии летит немного дальше стеклянного шарика, и комиссионерам это хорошо известно. Ступай, Буслаев!» Мечник круто повернулся и вышел. Меф услышал, как скрипят под его весом рассохшиеся ступени. «На улице тебя ждет Тухламон. Он подскажет, где найти валькирию-одиночку, — донесся с лестницы голос Арея. Мех быстро оделся и спустился в приемную, еще пустую в этот час. Буслаев был рад этому. Ему не хотелось никого видеть, даже Дафну. Мраморные колонны белели в темноте. В уютных нишах скрывались многочисленные упаднические диванчики, плод дизайнерской фантазии Улита. Слово «упаднические» можно было трактовать в разных смыслах, поскольку падать на них действительно было чрезвычайно приятно. Меф дернул примерзшую дверь. Снега за ночь намело столько, что Меф присвистнул. Большая Дмитровка представляла собой вылизанную ветром снежную равнину. Мефа кто-то окликнул. Он увидел Тухламона. Комиссионер, одетый в тулуп, полулежал в санях. Впряженный в сани олень разрывал мордой снег в поисках гипотетического ягеля. Олень был крупный, широкогрудый и имел то несколько отрешенное выражение морды, которое имеет уважающий себя северный олень.